1740 году граф Платон Мусин-Пушкин подал доношение в кабинет, что когда имения духовенства были в ведении монастырского приказа, то архиерейские дома и монастыри были во всяком довольстве, сверх того доходами с этих имений содержался в Москве большой госпиталь, и за всем тем с 701 по 711 год в казне оставалось более 1 000 000 рублей, и доимок не было. Вследствие чего потребовал, чтобы те вотчины, доходы с которых шли в коллегию экономии, были и в полном ведомстве этой коллегии, а домы архиерейские монастыри управляли бы только вотчинами, назначенными на их содержание, что и было исполнено. Теперь синод представил, что бывший граф Мусин-Пушкин в своем доношении показал ложно, и просил, чтобы вотчины, доходы с которых шли в коллегию и экономии, по-прежнему находились в ведомстве монастырей, которые получали из них съестные припасы и пользовались работами крестьян, без чего монастыри содержаться и поддерживать свои строения не могут. И эта просьба была исполнена. Выгораживая память императрицы Анны и обременяя ответственностью за все при ней сделанные дела фаворита ее, послали указы о возвращении ссыльных Аннинского царствования, освободили из крепости Феофилакта Лопатинского, которого уж считали мертвым. Полумертвого Феофилакта привезли на новгородское подворье, очистили от грязи, в которой держали его в крепости, и Амвросий Юшкевич со слезами на глазах одел его в монашеское архиерейское платье. Приехала цесаревна Елисавета и спросила Феофилакта, «Знает ли он ее?» «Ты искра Петра Великого», — отвечал тот. Цесаревна отвернулась и заплакала. Она оставила ему на лекарство 300 рублей, но лекарство уже не могло помочь. В мае 1741 года Феофилакт умер. Синод потребовал от тайной канцелярии известия, где другие сосланные при Анне архиереи — Георгий Дашков, Сильвестр, Игнатий, Лев. Получен был ответ, что двое, Сильвестр и Георгий, уже умерли, Игнатий и Лев живы, их освободили из заточения и поместили в монастыре простыми монахами. Маркел Радышевский освобожден был из тайной канцелярии и отослан в синод для определения в монастырь. Освобожден из ссылки Аврамов. Жене казненного фаворита Петра II, князя Ивана Долгорукова, княгине Наталье Борисовне из отписного имения свекры ее князя Алексея дано село Старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Были пожалованы чинами все пострадавшие в последнее время при Бироне Яковлев, Пустошкин, Ханыков и другие. Но эти милости к опальным прежнего времени далеко не могли доставить Анне Леопольдовне такого народного расположения, которое поддержало бы ее колеблющие соправления. Для этого к милости нужно было присоединить твердость, деятельность и разумность, а этих-то качеств и недоставала правительница. Все ждали, что по свержению Миниха власть перейдет в искусные руки Остермана. Действительно, к Остерману обращались как к первому министру. В марте 1741 года Кейт писал ему из Глухова: «Я должен признаться, что без помощи генерал-майора Шипова, который хорошо знает канцелярский порядок и объясняет мне все то, что я не могу знать сам, я был бы в большом затруднении на моем месте, не имея возможности узнать о чем-либо от здешних казацких асессоров. Я осведомился здесь о поведении Шипова и не слыхал на него ни одной жалобы. Он не запирается, что берет подарки, то есть безделицы, необходимые для стола. И я вижу, что давние обычаи страны освещают это, но он клянется, что никогда не взял ни копейки денег, хотя ему часто их предлагали. Пред моим отъездом из Петербурга ваше превосходительство сказали мне, что вакантные места не должны быть замещены до тех пор, пока я буду на месте и не спешусь с вами. Я просмотрел лист кандидатов и нашел мало лиц мне известных, так что мне невозможно представить своего мнения о их способностях. Если б на место Камынина ассессором в главную войсковую канцелярию я мог иметь полковника Ливина, то я уверен, что он был бы полезен. Я поставил своей обязанностью свободно открывать мои мысли вашему превосходительству, ибо вижу в этом единственное средство изучить истинные интересы этой страны относительно России. Поэтому я должен вам сказать, что нахожу здесь скрытное нерасположение к русским. Мало россияне думают, что дела пошли бы лучше, если бы в комиссии было несколько иностранцев. Я не вижу никакого препятствия удовлетворить этому желанию здешних жителей, и поэтому предлагаю Ливина. К Остерману обращался и донской атаман Данила Ефремов с такими, например, письмами. «Вашему высокографскому сиятельству небезызвестно, каким образом не токмо бригадиры Иван Краснощеков, Иван Фролов, якобы по заслугам, но и дети Краснощековы, высочайшую его императорского величества, милостью награждены и большими медалями пожалованы, а я, нижайший, как о том уведал, что не мог без соизволения вашего высокографского сиятельства, яко издревле милостиво государя и отца смелости принять высшее место прошения взнесть. Но, токмо, нижайше прошу, дабы через ваше высокографское сиятельство милостивейшее ходатство против означенных бригадиров высочайшей милости не был оставлен, в чем отдаю себя во все милостивейшее ваше покровительство и остаюсь с должным моим рабским почтением, милостивейший государь, вашего высокографского сиятельства, всепокорнейший раб». Но очень скоро люди, бывшие поближе, чем Кейт и Ефремов, увидели, что Остерман не только не царь всероссийский, но даже и не первый министр, что ему нужно употребить большое усилие произвести новый, более трудный переворот, чем свержение Берона и Миниха, чтобы стать таким всемогущим правителем, каким издали его представляли. Анна Леопольдовна сама не могла управлять, ей было скучно заниматься делами. Но в то же время она не умела и не хотела найти человека опытнее, способнее других, на которого могла бы сложить все бремя дел, то есть, не производя никаких перемен, сложить все это бремя дел на кабинет. А в кабинете по удалении сначала Бестужева, а потом Миниха, душою оставался по-прежнему Остерман, а князь Черкасский только телом, следовательно, Остерман становился на деле первым министром. Но Анна Леопольдовна, не умея управлять, скучая делами, хотела, однако, управлять. И это желание, естественно, поддерживали в ней приближенные люди, которые хотели управлять, по крайней мере, вмешиваться в управление, играть видную роль, пользоваться важным значением.